С 25 по 29 июля зарубежные СМИ передавали весть о революционной деятельности Ким Чен Ына. Сянганские газеты «Такунбао» и спутниковое телевидение «Фуньфань», японская «Киото Цусин», иранский телеканал «Пресс», сенегальская газета «Ло Популер», гвинейские национальное и международное радио и радио на семи национальных языках и сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма и кимченризма, Национального комитета демократического конника по изучению идей Чучи передали, что Ким Чен Ын руководил на месте делами завода стройматериалов Чолима. Китайский сайт «Тунбей Ван» и сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма и кимченризма, Национального комитета демократического конника по изучению идей Чучи и германского антиимпериалического форума «Весть о руководстве на местах» сообщили о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами завода по производству кормов из рыбной муки при 810-й войсковой части Корейской народной армии. Газеты и сайты Непала и Нигерии поместили вести о том, что Ким Чен Ын руководил учениями артиллерийских частей Хвасон, стратегических войск Корейской народной армии по запуску баллистических ракет. При этом они дали фотоснимки Ким Чен Ына.